Глава 49. Тисаана. Мы победили. Проснувшись, а мне казалось, будто я проспала миллион лет, я увидела рядом Макса. Он рассказал, чем кончился бой, и прибавил к моим смутным воспоминаниям свои, отчетливые до хруста. Назвал счет потери, рассказал о купленной этой ценой победе. Зерит овладел столицей. «Так войне конец», — пробормотала я. «Должно быть так. Правда, Зерит пока об этом не объявлял, хотя воевать ему больше не с кем». Мне стало не по себе. Я наблюдала за постепенным распадом Зерита, видела, как ссыхается его разум, и теперь поймала себя на мысли, не отыщет ли его болезненная подозрительность новых врагов в тенях, отброшенных его непомерным возвышением. Но взгляд Макса отвлек меня от этих мыслей. Он морщил лоб, на щеке напрягался маленький мускул. «Что?» — я заморгала, глядя на него. «Сегодня утром я нашел у тебя записку». Я замерла. Я точно знала, о какой записке речь. С просьбой Фиеры навестить ее бабушку, стоило вспомнить, в горле встал комок. «Так там тебя и взяли?» Я кивнула. Наверное, он хорошо меня знал и услышал несказанное, потому что голос его стал убийственно тихим. «Ловушка. Вот почему ты решила вернуться туда после боя». И снова молчание заменило ответ. От его гнева загустел воздух. «Ты сражалась за них, как никто другой. А они тебя продали. Это даже не жестокость, это тупость. С языка у меня сами собой сорвались придуманные для них оправдания. Ты так говоришь о ней, будто они все одинаковые, а это один человек. Некоторым всегда будет трудно поверить. Тисаана, я ведь думал, что опоздал». Он не повысил голоса, но от звучавшей в нем боли я вся сжалась. «Я думал, что, ворвавшись во дворец, найду твой труп. Я думал, что сбываются показанные или затом видения. Мне никогда в жизни не бывало так страшно. Никогда». Его взгляд метнулся навстречу моему. Я не открывал рта. Этот страх так и застыл у него на лице. А будь я на его месте, если бы в ловушку попал он... Мне стало плохо от одной мысли. «Так просто ты от меня не отделаешься». Я отвела с его глаз непокорную прядь темных волос, подушечкой пальца разгладила морщины на лбу. Этих людей загнали в невозможное положение. Некоторым всегда будет трудно в меня поверить. Он притянул мою ладонь к губам и поцеловал. «Если раньше не верили, теперь поверят», — тихо сказал он. «Они смотрели на тебя, как не смотрят на человека». Не знаю, почему меня затошнило от этой мысли, ведь именно этого я и добивалась. И на тебя тоже так смотрели. Да он и заслужил это рвущееся из глаз благоговение. Он был такой необыкновенный, что дух захватывало. Макс поежился и отвел глаза. Он столкнулся с самым пугающим своим страхом, что мир увидит, на что он способен. Ему и в трейле тяжело было открывать себя, а теперь все вышло наружу. Даже его прозрачные, как бумага, отговорки не помогут. «Я бы лучше спрятался», — пробормотал он. Но это было не зря. Я прижалась к нему, припала губами к шее, вдохнула его запах. Он отпустил мою руку, чтобы обнять целиком, привлечь поближе. Бывало, в такие минуты мне хотелось объяснить ему, что смешно, и пытаться втиснуть такие чувства в звуки слов. У меня всю жизнь вырывали из рук все, что я любила. Сердце мое не отрастило корней, потому что его вырубали каждые несколько лет. Можно научиться жить и без корней. Находить любовь там, где ее не существует, например, в поверхностной нежности жестокого мужчины. Учишься принимать потери как часть своего существа и притворяться, будто не оплакиваешь каждую разорванную связь. Я забыла, что любовь может проникать так глубоко, быть такой надежной. На ветвях этого дерева можно было построить жизнь, и его крона приютила бы будущее поколение. Но слишком много на мне осталось шрамов. Трудно мечтать среди пепла потерь. Трудно не думать, стоит ли предлагать те крохи, что в тебе остались, тому, кто заслуживает много большего. Я зажмурилась. В глазах щипало. «Я тебя люблю», — выдохнула я. «Люблю». У меня не осталось ничего, кроме этого слова. А его казалось так мало. Мы с Максом пробыли там, пока можно было, пока в мою комнату не стали заглядывать целители. Макс нехотя согласился на осмотр, так что я на время осталась одна. И когда в дверь снова постучали, решила, что это опять целитель. Но в щелку заглянуло знакомое лицо — Сэрл. Первое, что пришло мне в голову, не хочу, чтобы он видел меня такой. Я приподнялась и выжила слабую улыбку. Он ответил, словно провернул у меня в животе кинжал вины. До сих пор я не понимала, как многое скрываю от Сэрла, и только теперь заметила, что возвела вокруг своих слабостей высокую стену, когда она выросла, когда меня отнесло от него так далеко. «Жутко выглядишь», — сказал он. Я похлопала ресницами. «Умеешь же ты польстить?» Он невесело улыбнулся и присел ко мне на краешек кровати. Смотрел так серьезно, что мне вспомнились взгляды беженцев, когда я побывала у них после сражения. Эта мысль отрезвляла. Я так увязла в кровожадности Решаи, так от многого отказалась, чтобы удержаться на ногах, не говоря уже о способности вести бой. Я еще владела собой, но едва-едва. Боги, мне нельзя было к ним ходить, тем более без Самерина. Непозволительная беспечность, и кончиться она могла очень плохо. «Там все в порядке?» — спросила я. «Как с жильем? Не повредили?» Нас бой не коснулся. Сэрл накрыл мою руку ладонью, будто успокоить хотел. И я остро ощутила его взгляд, когда он сказал: «Я знаю, что там было. Знаю, как тебя захватили». Мне вдруг стало трудно говорить. Взвешенные слова затерялись в наплыве обиды, гнева и вины. Слишком много разом накатило. Фиру замучила совесть, вот она и рассказала Филиасу. Он взбесился. Я взбесился. Глаза его потемнели. «Никто из нас такого не потерпит. Даже Филиас. Знаю, он бывает с тобой жесток, но он бы никогда. Ни в коем случае». «Почему? Почему она так поступила?» «Мы еще многого не знаем. Кто-то ее попросил. Кто, пока неизвестно. Но когда узнаем, я не о том. Я хочу понять, почему». Я бросила на него короткий взгляд. «Ведь не ради денег же. Она хотела сдать меня за Роковым, обменять на свою внучку». «Да». Сэрл жестко поджал губы. «Это она и задумала». «Конечно же. Из ужасного положения находят ужасный выход. Боль порождает боль». «Разве моя жизнь стоит дороже жизни той девочки?» — выдавила я. «Я выиграла для них немного времени, но, окажись я на их месте, мне было бы мало взятых взаймы дней. Им нужно больше, больше, чем я могла дать». В глазах Сэрла плавала жалость. «Тисана, нельзя все взваливать на себя. Тут бы ни один человек не справился в одиночку». «Да, ни один человек. Человек не справится. Вот почему мне пришлось стать чем-то большим или хотя бы сыграть такую роль. Но теперь я чувствовала, как меня окутывает паутина ожиданий, обматывает все новыми нитями». «Никто не требует от тебя большего», — пробормотал Сэрл. Я едва не рассмеялась. «Боги, как хорошо он меня знает! Они заслуживают того же, что испытала я, Сэрл, когда снова увидела твое лицо». Он крепче сжал мне руку, и я помолчала, чтобы не сорвался голос. «Ради этого можно все отдать», — он ответил грустной улыбкой. «Тисана, послушай. Какой бы ты ни выглядела, божественной, сколько бы подвигов ни совершала своей магии, сколько бы ни желала отдать, ты всего лишь человек, человек, которого Я ни за что не променяю на фигуру в игре. Ни за что. Друг мне нужнее спасительницы. Глазам стало горячо. Какая же я счастливица, что у меня есть он, есть Макс, есть Самерин, что всем им дорога моя человечность, а не роль, ради которой я от нее отказываюсь. Но совместить их я не умела, не знала, как сохранить то, что они во мне любили, и при этом быть той, в ком нуждалось много больше людей. «Ты мой спаситель», — пробормотала я, — «и мой друг. Я тебе так благодарна». Он похлопал меня по руке и поцеловал в лоб. «Ты просто береги себя. Мы обязаны тебя поблагодарить. Война закончилась, когда мы ожидали новых и больших кровопролитий. Нам очень повезло». Взгляд Нуры метался между мной и Максом. «Но выглядите вы оба дерьмово». Мне надоело это слышать, сколько бы в этом ни было правды. Нура выглядела так прилично, так застегнулась на все пуговицы, что при мысли, что несколько дней назад она купалась с нами в одной кровавой бане, делалось почти смешно. Она стояла в дверях, руки сложены на груди, подбородок вздернут, на губах довольная улыбочка. А я не могла отделаться от чувства, что под всем этим что-то скрывается. «Она всегда что-то скрывает», — слабо шепнул Ришай. Он был очень далеко, все не мог оправиться от огромной потери сил, брошенных нами в бой. «Мне бы хотелось поговорить с Зеретом», — сказала я. О нем до сих пор не было слышно, и мне это не нравилось. По-видимому, Нури тоже. «Нам бы всем хотелось», — сухо ответила она. «Как это понимать?» — Макс прищурился на нее. «А так, что после сражения нашего дражайшего правителя никто не видел. Он занят». «Чем это он занят?» — осведомилась я. Любой свежеиспеченный король на его месте поспешил бы появиться на публике, закрепляя свою власть, а Зерит, видите ли, спрятался. У Нуры чуть заметно дрогнули губы. «Он не сражался за столицу», — сказала она, — «однако внес немалый вклад. Как вы думаете, почему Сиризаны были в такой силе? Его основательно выжила помощь одной Эслин, а тут он выдал много больше, знал, как многое стоит на кону». Я стала тереть себе виски. Память расплывалась, как мутная похлебка. Но если припомнить, Сиризаны и правда как озверели, их магия была острее обычного и била насмерть. Я так и не поняла, почему Зерит решился наделить Эслин такой силой. Зато видела, что в последние месяцы он чувствовал себя все хуже и проникался все большей подозрительностью. А еще я знала, что в мире есть такая магия, которая может подвести человека к самому краю. Насколько шагов он приблизился к обрыву в последний раз? И что же он задумал? Макс встал, запихнул руки в карманы, наморщил лоб. Он должен официально заявить, что все это кончилось. И не откладывая. С каждым днем неуверенности на Аре нарастают волнения. Он это понимает. Понимает ли? Да, и я понимаю. Через несколько дней назначено победное торжество. Тогда он и объявит об окончании войны. Полагаю, ему хотелось бы проделать это в не столь унылой обстановке. Макс фыркнул. «Да, он бы рад провозгласить победу перед разодетыми для бала пьяными и восхищенными господами, а не среди кровавых руин, разумеется. Как это похоже на Зерита!» Однако в его голосе сквозило беспокойство, такое же, как шевелилось во мне. Да и Нура, похоже, его разделяла, потому что на краткий миг ее лицо застыло, но она тут же оправилась и повернулась ко мне. «А еще я хотела тебя спросить», — заговорила она. «Обрывки истории твоего похищения до нас дошли, но только обрывки. Разумеется, мы должны призвать виновных к ответу». У меня стало сухо во рту, но измениться в лице я себе не позволила. Макс сказал, что похититель уже задержан. А может быть, уже и мертв. Не то чтобы я запомнила его лицо, только схватившие за горло руки и зажимающую рот ладонь. Нет, его лицо не виделось мне в кошмарах. Эта честь досталась Фиере и ее бабушке. «А не замешаны ли в этом другие?» — спросила Нура, откровенно намекая. «Ты у меня на глазах рассеивала целые армии. Кто же этот крысеныш умудрился захватить тебя в одиночку?» «Мне следовало быть бдительнее», — я покачала головой. «Я, усталая, возвращалась от беженцев одна, и стоило на секунду отвлечься, я оплошала». Нура смерила меня пристальным взглядом. Щекой я чувствовала взгляд Макса, но вот Нура передернула плечами и отвернулась. «Тебе еще повезло», — сказала она. «Такая ошибка могла погубить».